Эпилог. Есть отклик. И это уже не просто отголосок, это ответный зов. Нина нежно поглаживает панцирь своего друга, Иха, побратима своего мужа и его брата. Легкая улыбка тронула нежные губы древней. Вспомнила она, как категорически заявил Их, что он вместе со своими детьми должен перейти в подземелье земель за океаном. И ведь получилось. Привязку для портала со свитка Нова уже сама тут делала. В итоге и их, и еще с десяток взрослых особей смогли перейти порталом из замка в столице Северной Империи в город Нарт, находящегося в землях колоний, принадлежащего герцогу Тиру. Их решился на переход, и у него, и у его напарников это получилось, а вот переправлять таким образом Нова и Стани не решились. Было принято решение, что без проверки делать такое перемещение на такое большое расстояние слишком опасно. Были уже неудачные попытки отправить с помощью свитка Нова пленных. Увы, людей при попытке входа в море портала просто разрывало на части. Сил в свитке было недостаточно для такого переноса. А вот восьмилапики спокойно смогли пройти. Интересный результат. Но с этим феноменом уже потом, после войны, будут разбираться. Николасу будет особо интересен сей факт. А пока... Я чувствую разум. Наш разум. Объяснить тебе, госпожа, это сложно. Общается образами их. Но будем считать, что мы нить связи мысленной протянули моим собратьям. Главное, чтобы они были все разумными. Зов есть. А вот разумных мыслей их я почувствовать пока никак не могу. Возможно, что что-то этому сильно мешает. И древние линии дорог почему-то не проводят наши мысли речи. Вот старшие разведчики, которые пришли со мной, они-то и начнут обследование близлежащих к городу земель. Их, нам нужно, чтобы в первую очередь вы обследовали нужные нам направления, напоминает Нина. Так важен подход к вражеским городам и крепостям? Понимает он, о чем говорит девушка. «Да», — вздыхает древняя. «Так мы в этих направлениях уже работаем. Разведку же отправили еще до моего прибытия со старшими сюда. Ждем возвращения наших детей, но с ними идут и их побратимы». Их лапой приобнял стоящего с ними рядом одного из тифлингов. «Зова о помощи нет. Ждем посыльного с докладом. Дополнительно еще помощь им отправлю старших. Они опытные. Сильны и бесстрашны. Один минус у них по сравнению с молодняком. Яркий дневной свет им противопоказан. Но зато могут они отлично работать по ночам, если нужно что разведать на поверхности». «Хорошая мысль», — улыбается Нина. «Как расположились-то?» Их посылает довольство, которое она реально почти тактильно ощущает, как непередаваемое ощущение счастья. «Подземелья около вашего города так, слабые и неразвитые», — рассказывает образами их. «А вот ближе к побережью, на границе, рядом с поселком пограничников Райт, есть отличные рукотворные катакомбы, почти подземный город. Вот основная часть войск сейчас там. И мы, и тифлинги, а также часть вашей гвардии, которая участвовала в захвате городов и крепостей на материковой части империи, когда мы действовали вместе с ними, нападая на врагов в их крепостях из-под земли. Я к чему это говорю? Отряды поделены на направления. Ждут команды на выход. Первыми же целями вы, госпожа, выбрали крепости на побережьях». «Да», — кивает головой Нина. «Нам крайне нужно взять под свой контроль порты наших противников. С моря их будут атаковать наш десант на кораблях. Но десант будет в любом случае высаживаться именно там, где намечено, и будут работать даже без данных о наших успехах и провалах. Связи пока с ними нет, увы». «Главное, что планы намечены, и связь на местах определена. Уж чего-чего, а спутать моих бойцов и, скажем, тифлингов с людьми невозможно. Ждем команды, а хочешь, сами прогуляемся в сторону основного лагеря», — предлагает их. Нина покачала головой. «Давай завтра», — говорит она. «Сегодня основное войско наместника из города выдвигается граница. Хочу проводить». «Да уж, рассказали мне младшие, как их тут встретили», — — смеется главный восьмилапик. «Их ведь в фургонах перевозили». Нина сама улыбается. «Так я же со своим войском также на кораблях до сюда шла, потом от побережья ночью уходили после выгрузки. И тоже лошади, фургоны с дедушкой Хе, его женой и Акселем тоже прямо на их пограничной заставе встретились. Хорошо, что они уже представляли, с чем и кем столкнуться, увидев фургоны». «Аксель, бедолага, ведь, как первая партия разведчиков пришла к ним, вообще из подземелья не вылезал. Все общался с младшими. Он ведь сейчас до сих пор и по подземельям с ними шастает». Присылает образ удивления их. «Это-то и волнует сильные дедушку Хе, и меня, и Киру. Без верховного мага ввязываться в сражение — так себе вариант. Хотя первый удар можно наносить и в таком составе. Кира подменит временно Акселя», — уверенно говорит Нина. «Но у дедушки Хе его войско — отвлекающий удар. Он должен оттянуть на себя как можно больше сил противника. А ведь однозначно, что наши соседи и соседи нашего противника поддержат в этом противостоянии как раз-то их, а не нас. Вот и будет стягивать на себя все войска наших недругов, дедушка Хе, пока мы спокойно приберем вначале к рукам побережья и порты. Отрежем наших врагов от моря и океана, лишим их возможности получать по морю припасы и подкрепления из океана. И с крепостями, что в глубине территории земель наших врагов стоят, тоже подобным образом в планах разбираться будем. Войска оттуда будут уходить на воссоединение с основной частью армии противника. Армии, которая как раз-то и будет пытаться покончить с войском дедушки Хе. А мы между тем будем по одной-две крепости за день брать их под свой контроль, подводя к ним свою армию под нашим с тобой командованием, по подземным ходам. На это и расчет. Ладно, ждем гонцов. Время пока что есть. Конец второй части восьмой книги. Текст читал Алан Тагаев.